Радиоспектакль по мотивам комедии Квитка Смирьяненко «Шельменко Деньщик». Музыка Василия Соловьева-Седова. Пьеса Михаила Ножкина. Музыкальный руководитель спектакля Юрий Силантьев. Постановка Анатолия Липовецкого. История, о которой мы хотим вам рассказать, случилась совсем недавно, каких-нибудь 100 лет назад. В живописной провинции на юге России уютно расположились по соседству две помещичьих усадьбы. В одной жил пожилой вдовец Кирилл Петрович Шпак. Да, знаете, как-то неожиданно овдовел и до сих пор не могу найти душевной опоры. Хорошо еще дочка выручает, Брисенька, моя умница. Моя красавица. Ах, папенька, опять вы за свое. Никакая я не красавица, а простая деревенская девушка. И все. А рядом со Шпаками жила помещица Аграфена Семеновна Тпрункевич, вдова бывшего кавалерийского офицера. Ох уж этот офицер, царствие ему небесное. Ой, попьем мои кровушки, как бывало, выпьет шашку из ножен и за мной по усадьбе. До сих пор очухаться не могу. Да и дочка Женька тоже в него пошла. Ну уж с этим, маман, позвольте не согласиться. Во-первых, я давно не Женька, а Евжени. А во-вторых, я пошла не в папеньку, а в вас. И потому до сих пор прозябаю в нашей деревенской глуши. Шпак и Прункевич давно не ладили между собой. Их усадьбы разделял солидный забор с огромной дырой посредине, рядом с которой торчала смотровая вышка, олицетворяя собой пограничный столб. Вот именно! Впрочем, это нисколько не мешало обеим девушкам крепко дружить и видеться постоянно. Вот именно! В обеих усадьбах были большие угодья, много прислуги. А в доме Шпака жила еще милая девушка, горничная Мотря, которая фактически была экономкой и которой барышня доверяла все свои тайны. Господи, да какие у нее тайны, у моей барышни? Чиста как ангел, влюбилась недавно, вот и вся ее тайна. Итак, было лето, пели птицы, цвели цветы, и на еще не скошенном лугу рота солдат проводила учения. Командовал ею капитан Скворцов. Он был хорош собой, молод, холост и по уши влюблен. Так точно! В кого? Конечно, в Брисеньку. В кого же еще можно влюбиться на этом свете? Только в нее, верно, Шельменко? Шельменко! Где он, мой денщик, этот прохвост, которого давно пора выдрать розгами? Я здесь, ваш брать! Не знаю, о чем вы тут говорили, но абсолютно с вами согласен. Всегда и во всем. То-то же. Смотри у меня. Смотрю? Я ж просто народие, ваше благородие. Итак, маневры были в разгаре. Ура! Солдаты не щадили воображаемого противника. Ура! И, одержав очередную воображаемую победу, огласили окрестности дружной солдатской песней. Службу не трудно понять, шагаемся вместе с отрядом. Рядом! Солдатское дело приказ выполнять, а думать солдату не надо. Не надо! Надо! Надо! Не надо! Надо! Не надо! Соображай! Соображай! И ночью, и днем марширует отряд. Мы службой довольны и рады. Рады! И если прикажут, помрем за царя. За веру помрем, если надо. Не надо! Надо! Надо! Не надо! Не надо! Да мы помрем! Да мы помрем! Что случилось? Что за шум? Понятно. Опять соседи скандалят. Рада моя, слушай меня! В отведенной нам для постоя усадьбы Прумкевичей и у их соседей Шпаков опять какой-то скандал. Ура! Приказываю соблюдать полный нейтралитет, конфликт игнорировать. Ура! В усадьбу шагом. Харш! А в усадьбе Прункевичей случилось чрезвычайное происшествие. Два гуся Кирилла Петровича Шпака пролезли через дыру в заборе и оказались на чужой территории. А графина Семеновна тут же объявила боевую тревогу, лично возглавив операцию захвата. Трое, заходи справа! Справа! Двое слева! Слева! Ну, смелее, смелее! В этот момент в усадьбе показалась рота Скворцова, и солдаты, нарушая нейтралитет, бросились в самую гущу событий. А капитан, воспользовавшись суматохой, бросился в усадьбу Шпаков к своей ненаглядной Присеньке. Наконец гуси пойманы, и Аграфена Семеновна, зажав их подмышками, поднялась на крыльцо. Эй, народ! Равняйся! Смирно! Слушай мою команду! За поимку вражеских гусей всем по чарке водки, гусей зажарить и подать к обеду. Всем спасибо, все свободны. И вот тут, наконец, из своего дома выбегает разгневанный Кирилл Петрович Шпак. Смотрим, что здесь происходит? Ничего особенного, барин. Два ваших гуся убежали к соседям. К соседям? Ах, радачи, ах, бездельники! Двух моих лучших гусей прошлепли. Барин, да стоит ли за двух гусей так убиваться? У вас их на речке еще 200 гуляет. Дело не в гусях, дело в принципе. Я своим соседям двух воробьев без боя не отдам. Уж когда я разойдусь, ко мне лучше не подходи. Белый свет затемню, из самого себя отбивную сделаю, родную дочь не пожалею. Кстати, где она? Присенька! Я здесь, папенька. Что? Что я вижу? Опять ты с этим капитаном? Я же запретил еще в прошлый раз. Но позвольте, сударь. Не позволю. Прися, брысь домой. Кирилл Петрович. И слышать не хочу. Идем. Ну, папенька. Ну, шельменка, не поминай лихом. Я пошел делать предложение. Ваш брать? Одумайтесь. Такой молодой, рано вам петь. Нет, братец, решено. Сегодня или никогда. Ваш бродь, опомнитесь, не спешите. Пожалеете себе. Нет, решено. Пусти меня. Прочь с дороги. Вперед! Капитан Скворцов бросается в дом Шпака. Скворцов кубарем вылетает с крыльца. Рота буквально ловит его на руки. Никогда! Произносит ему вслед разгневанный Шпак. Третий раз я примчался в это ничто посреди нигде. И мне отказали. Отказали гусару, который первый раз влюбился. По-настоящему стыдно, господа. Я, видите ли, беден. У меня, видите ли, не та фамилия. Ну и что из этого? Что из этого? Я тебя спрашиваю, подлец. А то, ваш бродь, что сытый голодного не разумеет. Да как же мне вынести этот позор? Сдаться без боя? Никогда, ваш бродь. Да мы им назло женимся. Верно. Верно, мой друг. Где моя шашка? Где моя фуражка? Где моя рота? Мы их штурмом возьмем! Конечно, силы есть, ума не надо. Только маневры тут не помогут. Что ты предлагаешь? Написать барышне письмо, вызвать из дому, да утащить! Ну, утащим, а дальше что? А дальше известное дело, что нам мать-отец, под венец и конец! Надо подумать! И думать нечего, так испокон веков делали. Раз девчонок добром не желают за нас отдавать, значит, надо нам их ненаглядных своих воровать. вот выберу ночь потемней, да к любимой пойду. А с собою веду, везу, тащу, украду. И помчат, полетят, полесут, полесут, полесут колы. Полю больную милой своей припасут даль далекую. Что нам мать да отец, отец и конец, как горячая кровь нюня. Ночка темная. Ну, на что мне, графиня, на что мне, к примеру, княжна? Мне ни титул, ни звание, ни деньги, любовь мне нужна. Влюбиться, да так, чтоб вовек на других не взглянуть. Чтобы в омут любви только с ней, только с нею нырнуть. И помчат, полетят. Вот тебе письмо, передай барышне в руки, да поскорее. А я пойду узнаю насчет лошадей. Шельменко, стараясь быть незамеченным, пролезает сквозь дыру в заборе и подкрадывается к показавшейся Мотре. Ой! Здравствуй, чернобровая. Здравствуй, краснощекая. Яблонька, вишенка, козочка, розочка, птичка-синичка, лисичка-сестричка. Хорошо поете. Где сядете? Рядом с вами. Не замужем? Пока нет. А что? А то, что как увидел вас, сразу полюбил навеки. День не сплю, ночь не ем. Короче, что надо? Руки ваши прошу. О, спасибо, что не денег. Всю жизнь мечтала выйти за солдата. Ха, так я только снаружи солдат, а изнутри вылитый генерал. Да к тому же еще и денщик. А какой из денщика муж получится? Мировой денщик. Он же привык выполнять приказы. Чьи? Начальство. Вот, если ты за меня пойдешь, будешь мной командовать. А ты? А я тебе буду подчиняться. А не врешь? Честная денщиковская. Я для тебя в лепешку расшибусь. Я для тебя на части разорвусь. Пойми, как только на тебе женю, тебе навеки сразу подчинюсь. Уже ли вправду будешь мне служить днем и ночью, днем и ночью только прикажи. Лететь стрелой, бежать как ветер, молчать как рыба, кричать как граммофон. Работать за троих, а есть за семерых, а пить за целый пол. Стоять, как столб, сидеть, как петь, лежать, да хоть всю жизнь. Любить навеки, носить так на руках, а целоваться хоть сейчас. Стирать, готовить, шить, варить, творить. Подарки каждый божий день дарить. Не рад, сражать и не вам, сражать. Обожать и ублажать, и ублажать, и ублажать, и ублажать, и ублажать. Насчет сватов всегда готов. Только, может, твой хозяин тебе за меня сразу не отдаст? Так пусть сначала мой капитан женится на твоей барышне. О, барин на это не пойдет. А мы его и спрашивать не будем. Барышня убежит с капитаном и обвенчается. Вот письмо к ней. Тут написано, когда и куда выходить. Ух ты, какой ловкий! Что за радость идти за твоего капитана? О, как сокол, ничего нет, кроме эполет. А вот сегодня приедет пан Лопуцковский. Вот это жених так жених. У него, говорят, денег куры не клюют. У него, может, и кур-то нет. А вот у нас добра серебра не сочтешь до утра. В это время из дома выходит Шпак, прислушивается к разговору, подкрадывается и выхватывает у Шельменко письмо. Ага, капитанский денщик тоже морочит голову девушка. Так-то оно так, да только не совсем. Курочка наша рябенькая забежала к вам. Я и... тебе покажу курочку. Мотря, ты здесь зачем? А, так она со мной, а я с ней. Не тебя спрашиваю. Они меня уговаривали, чтобы я помогла барышне убежать с капитаном. Эх. Вот и письмо ей передавали. Ну, бездельник, что теперь скажешь? Кто, я ваш бродь? Не смей называть меня ваш бродь. Я не ровня твоему капитану. Кто он такой? Какой-то Скворцов. Может, его предки на базаре скворцами торговали, а? А я Шпак. Моему предку Гетман лично подарил поместье и пожаловал герб с изображением шпака с раскрытым клювом. Вот оно что! А я сразу так и подумал, что вы, ваше высокоблагородие. То-то же. Говори правду. Только правду и ничего, кроме правды. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Надумал мой капитан вашу дочку украсть, а я ему говорю, мы что, ровнеем? Они шпак, всем шпакам шпак, а мы кто? Рядовые капитаны. Ха, так ты тоже против него, да? И я против. А зачем к Мотре пришел? Чтоб письмо отдать. У капитана взял, чтобы он через кого другого не передал. А Мотре принес, потому что знаю, что она его не барышни, а вам отдаст. Таким манером я перед капитаном оправдаюсь. И вам услужу. Ловко выкрутился. Я вижу, в тебе ума много, а честности еще больше. Что есть, то есть. Честности не занимать. Девать некуда. Ну-ка, что он тут пишет? так. Ох, мошенник. Ох, прохвост. Что ж мне теперь делать, Шельменко? Ну? Не спускать с капитана глаз. Да как же я через забор следить буду, ну? А я-то на что? Я-то здесь зачем? Ну, Шельменко, не ожидал. Молодец. Как что замечу, знак подам. Или через Мотриум, или через забор, или... А это что у вас такое? Это дозорная вышка. О, вот я туда и заберусь. Ух ты, красота какая. А видно-то, видно все вокруг. Пыли, правда, много, зато даже подзорная труба есть. Мать честная, все усадьбы видно, всех соседей, кто в чем, кто с кем. В общем, Шельменко, гляди в оба. Слушаюсь! Мотря, за мной. Вот это наблюдательный пункт. Все видно. Вон мужики сено убирают, бабы им обед несут. Вон коровы пасутся, вон ребятишки купаются. А вон и хозяйка торопится. Ну и баба. Гренадер. А с ней кто? Это ж ее дочка, Шельменко, Евжени. Фу, ты не узнал. Нет, нет, нет и нет. От твоих лекарств, доченька, у меня уже в глазах круги. Это лекарство новое, заморское. В Петербурге по знакомству еле достали. Пейте, маменька. От чего хоть оно? От всего. Снимает, как рукой. А что снимает? Все снимает. Я с утра пью и чувствую, как все нутро ходуном ходит. Да сейчас все пьют. Самая последняя мода. В Петербурге без лекарств и за стол не садятся, и спать не ложатся. Не отставать же от жизни. Ну, раз в Петербурге, давай выпью. Как говорится, душа с телом расставайся, ничего не оставайся. А? Что? Я говорю, душа с телом расставайся, ничего не оставайся. Это ты, денщик. Как тебя? Шельменко, ваше вредительство. Что ты там делаешь? Смотрю, чтобы где пожар не загорелся. Караулю вашу усадьбу, берегу ваше народное добро. Молодец. А где твой капитан? Сражается с воображаемым противником. А что, Шельменко? Правда, капитан до сих пор любит Присеньку? Еще как любит! Ах, как прекрасно! А что тут прекрасного? Такой жених и не твой. Пока не поздно, надо его прибрать к рукам. Нет, мама. Во-первых, у них любовь. Во-вторых, Присенька моя подруга. В-третьих, это пустой номер. А в-четвертых, я не люблю военных. Но почему? Потому что от них пахнет казармой. Их часто убивают. Они мало получают и много командуют. Но я не могу всю жизнь слушать, равняясь, смирно встать. Дурочка. Начиталась романов. Нагляделась в Петербурге, совсем ошалела. Весь дом вверх ногами перевернула. Павлинов завела. Да еще в женихах копаешься. Я не копаюсь, маман. Я выбираю себе худшую половину. Подружки за мужем давно, давно уж в женах маются. Теперь вот очередь за мной, и женихи стараются. Они за мной хвостом, а я им все потом. Я никого не полюблю, но нервы я им потреплю. Эти женихи, словно битые, все хахахихи, что в них в голову. подхожу, какого мужа вижу я. Чуть-чуть блондин, чуть-чуть шарпен, брюнетик, в общем, рыженький. Сложен, как Аполлон, как Геркулес силен. Красив, умен, и что бы он, имел в кармане миллион. Зачем я ее туда отпустила? Ведь совсем от рук отбилась. Ох, я несчастная. Ох, я горемычная. Вдова неутешная. И пожалеть-то меня некому, сиротинушку. Это что ж теперь за молодежь пошла? Никакого уважения к старшим. А, что? Стой, кто идет? Шельменко! Что за шум от драки нет? Это ваша соседка плачет, ваше высокоблагородие. Моя соседка плачет? Это хорошо. А по какому случаю, Шельменко? Так ее дочка не хочет за капитана замуж идти. А, вот это плохо. Вообще, черт знает, что за дочери пошли. Все им не так. Все не этак. Моя хочет за капитана идти, а это не хочет за капитана. Родители не слушают, изводят нас капризами. Да, да. Распустились. Одно слово. Молодежь. Стариков теперь совсем не признают. До всего своим умом хотят добраться. Что читаю? Что танцуют, что поют? Ой! Да к тому же никого и не боятся! Да! А мы-то не такие! А мы совсем другие! А мы боимся Бога! А мы шагаем в ногу и лезем на рожон! Здоровье бережем! Здоровье бережем! И лезем на рожон! И лезем на рожон! И лезем на рожон! Здоровье бережем! Молодежь теперь действительно не та! Больше книжкам да к машинам страсть питают! Удирают из деревни в города. На земле теперь народа не хватает. Ой! Да! А мы-то не такие. А мы совсем другие. А мы боимся Бога. А мы шагаем в ногу и лезем на рожон. Здоровье бережем, здоровье бережем. Не лезем на рожон, не лезем на рожон, не лезем на рожон. Здоровье бережем. Thank you. Кирилл Петрович не замечает, что в азарте оказывается на соседской территории. Я делаю. Ой, это чур меня, чур! Домой, скорей домой! Да не сойди, сатана! Не было этого, не могло быть, не было! Не было этого, не было, нет! Не было, еще как было. Разбежались по домам. Теперь их оттуда веревкой не вытащишь. Самое время вытаскивать барышню. С чего начнем? О, с моей красавицы. Видишь, как торопится. Давай, давай. Так, теперь прямо, теперь направо. Хорошо, теперь налево, а вот и мы. Ой! Матричка, душечка, крошечка, лапочка. Ты ко мне близко и не подходи. Солнышко, звездочка, облачко, ласточка. Все-таки лучше, пожалуй, уйди. Яблонька, ягодка, мальвочка, росочка. Знаю, ведь все ты мне врешь. Золотка, зайка, кошечка, косочка. Где ты слова-то берешь? Рыбонька, цыпонька, курочка, уточка. Что тебе надо, что надо, ха-ха? Вызови барышню хоть на минуточку. Так и сказал. Только смотри, чтобы мой барин не показался. Твой барин сейчас грехи замаливает, носа не высунет. Лучше я за капитаном сбегаю. Мотри и Шельменко спешат за возлюбленными, а на крыльцо выбегает Присенька. Только ты, я тебя. Готова быть тысячу, тысячу, тысячу лет. Дыру в заборе протискивается капитан Скворцов и бросается к Присеньке. Присенька, любимая, жизнь моя. Иван Семенович, дорогой. Вот сейчас и поцелуются. Скворцов и Присенька целуются. Ну что я говорил? Ясновидец. Тебя искал, тебя нашел. Мне так легко и хорошо. Тебя ждала давным-давно, мечта сбылась, и ты со мной. Я как во сне, я словно сплю. Люблю тебя, тебя люблю. Ах, что за день, счастливый сон, а сердце бьется. Позвольте встрять. Договаривайтесь скорее насчет побега. Ах да, чуть не забыл. Дорогая, раз тебя за меня не отдают по-хорошему, я тебя украду. Как это? Без родительского благословения не могу. Это против моей совести. Но другого выхода нет. Не могу, нам не будет счастья. Ваш бродь, показался барин, движется в нашу сторону. Присенька, дорогая, решайся. Иван Семенович, не могу, не осмелюсь, простите. Фу, какой я несчастный. Появляется Шпак. Капитан прячется с другой стороны забора. Шельменко! Ваш воскрать! Шельменко, у меня есть... Мысль у вас не может быть. Есть, тебе говорю. Надо твоего капитана женить на ихней дочери. Как говорится, на тебе, боже, чтоб ней не гоже. Во-во! Таким манером я бы и соседке отомстил беспутным зятем. И капитаном удружил ихней вертихвосткой. И за Присеньку был бы спокоен. Понял, ваш воскородь, не извольте беспокоиться, женю капитана на этой мартышке. То-то, смотри у меня. Шпак уходит, а в дыре забора показывается капитан Скворцов. Так-так, на ком же ты меня женить собрался? На барышне. На какой? Да на вашей, на Шпаковой, то есть. Ну а что же ты этому фанфарону молол, я ведь все слышал. Если ты к вечеру свадьбу мою не устроишь, я от тебя камня на камне не оставлю. Рад стараться. Без вины виноват. Я поеду в соседнее село, договорюсь с попом насчет венчания, а ты исполняй приказ. Сражайся за мою любовь. Помни, чей ты денщик, кто твой господин. Я давно уже заметил, стало меньше дураков. Развелось господ на свете, не хватает денщиков. Все полезли в господа, денщикам теперь беда. Беда! Да, да. Ныне барин умный, гордый, что за поступь, что за вид. Так он сразу в морду, да с размаху норовит. Все полезли в господа, денщикам теперь беда. Беда, да, да. Накорми его прохвоста, напои отдельный обой. Провечает очень просто на твоем родном горбу. Вот и лезут господа, денщикам теперь беда. Беда, да, да. На господ работать тяжко, денщики им бег должны. И последнюю рубашку, и последние штаны. Все полезли в господа, денщикам теперь беда. Беда, да, да. Как сказал, не помню кто-то в положении таком. Лучше барином работать, чем работать денщику. Вот и лезут господа, денщикам теперь беда. Беда, да, да. А вот деться некуда. Не успел Шельменко как следует поразмыслить над своим житьем-бытьем, как в поле его зрения появился молодящийся щеголь средних лет в ярком модном костюме, буквально переливающемся всеми цветами радуги. На голове у него высокий картуз, в руках большой блокнот. Это пан Лопуцковский. Вот именно, всего лишь только пан, а с моей внешностью давно пора быть минимум графом или на худой конец бароном. Верно? Верно, пан Лопусковский. Но вы, кажется, о чем-то хотели спросить вон того солдата на вышке, а? А, да-да, конечно, хотел, конечно. Скажите, любезный, я сюда попал? Конечно, сюда. А вам куда надо? А меня где-то здесь ждут, не дождутся. А здесь много кого ждут, не дождутся. А вы кто будете? Я, собственно, жених. Жених? Да. Ну как же? А у вас только разговоры. Заходите, милости просим. А что, невеста? Как ее там? Сейчас посмотрю в блокноте. Ага, Шпак Кирилл Петрович, это отец, а невесту зовут Присенька. Так что, Присенька, как она? Ничего, спасибо. Слава богу, сегодня лучше, с утра ни одного приступа. Фу, а что с ней? Как что? Чахотка с малолетства. Изводит ее насмерть, еле ноги волочит. Смотреть больно, в чем душа держится. А вы не знали? Да, конечно, я не знал. Напротив, мне говорили, что она молода, прекрасна. Да молода-то молода, а выглядит хуже старухи. Да, неожиданно и странно. Ничего странного. Ни вы первый, ни вы последний. Все женихи так же вот. Приедут, покрутятся, узнают, что к чему, да и бежать. Да. А где же хозяева? Хозяев? Сейчас позовем. Ваше Величество! А? Что? Осмелюсь доложить, в вашу усадьбу забрел жених! Жених настоящий. Да не может быть. Да, я действительно жених и действительно настоящий. А где невеста? А, невеста здесь. Доченька! Я здесь, маменька! Иди сюда. Я хочу познакомить тебя. А, впрочем, мы еще не знакомы. Губернский секретарь в отставке, путешественник, поэт-любитель Тимофей Кондратьевич Лапуцковский. Честь имею. Очень приятно. А это моя мама, Аграфена Семеновна. А это моя дочь Евжени. А разве вас не Присенькой зовут? Когда как, по настроению. Да разве дело в имени? Вы посмотрите, какая красавица. А, да-да-да-да. Какой да, цвет лица. Какая усадьба. Да-да, усадьба, кажется, действительно стоящая. Так вы путешественник? Да, знаете, мотаюсь по белу свету. Из Воронежа в Чернигов, из Чернигова в Одессу, из Одессы в Петербург. Я тоже недавно была в Петербурге. Странно, как мы там не встретились. Да, действительно. Так вы печатаетесь? Да, изредка так, в губернском листке «Трубный глаз». Не читали? Ну, читала наверняка. Боже, как интересно ездить, смотреть, сочинять, выдумывать. Я не выдумываю. Я наблюдаю и записываю в дневник. Вы ведете дневник? С детства. Записываю, где был, что ел, что пил. А иногда даже мысли. И рифмы. Как вы рифмуете? Очень просто. Вот вас зовут Евжени. Значит так. О, готово. Поглядите, Евжени. А я хороший, эх, жених. Дорогая Евжения, выходите за меня. Гениально! Я выучу это наизусть. А меня? Меня вы можете зарифмовать? Да, и вас могу зарифмовать. Значит, вы ее мамаша? Да. То есть мама. Ага. Вы... Евженюшина маман еще того. Вполне шарман. И я теперь найти спешу себе такую мамашу. Это прекрасно. Запишите мне в альбом. Вы много путешествуете. Скажите, а не скучно вам в дороге одному? Нисколько. Мне самому с собой так интересно. Я от самого себя узнаю так много нового, так много полезного. Так много неожиданного, то просто диву даюсь, откуда что берется. Кроме того, со мной всегда мой внутренний голос. Кто с вами? Внутренний голос. Мое второе я. Камертон моих переживаний, настроений и, извините за выражение, эмоций. Внутренний голос. Это восхитительно. А в данный момент ваш внутренний голос ни о чем вам не говорит. Лапуцковский под напором Евжени отступает к забору. Вот сейчас, в данный момент, мне кажется, нет, я почти уверен, но я просто слышу, как мой внутренний голос говорит, что сейчас произойдет что-то неожиданное, ну что-то грандиозное. Не будь я Лапуцковский! Как Лапуцковский? Какой Лапуцковский? Наш Лапуцковский? Караул! Шпак бросается к дыре, протягивает руку и хватает Лапуцковского за шиворот, буквально отрывая его от Евжени. Вы Лапуцковский? Лапуцковский. Жених? Жених. Невесту зовут Присенька. А сейчас посмотрю. Да, Присенька. Фамилия Шпак? Ну, Шпак. А Шпак это я, Присенька моя дочка, значит, вы мой жених. Понятно? Шпак перетягивает Лапуцковского на свою сторону. Сударыня, прощайте. А, впрочем, нет. До свидания. До скорого. Какой позор. Какой стыд. Ничего страшного. Стыд не дым, глаза не выезд. А в этом путешественнике что-то есть. Маман, он вполне шарман. Идем обсудим детали. Фу, ну, наконец-то вы здесь, мой дорогой. Я так рад. Ну, я тоже. Тимофей Кондратич, батюшка, долгожданный, милый зятюшка, наконец-то вы решились к нам усадьбу заглянуть. А, Кирилл Петрович, душечка, я летел к вам, как из пушечки. Разрешите для начала сразу на приданное взглянуть. только прежде я невесту, я вам дочку покажу. Подождет она, желанная, вы мне лучше про приданное расскажите, покажите, я от нетерпения дрожу, дрожу. Да увидите, успеете, вы-то сами что имеете, что предложить готовы, кроме сердца и руки? Во-первых, я с собой хорош, во-вторых, напрочь не похож, в-третьих, я же из дворян, на титул это вам не пустяки. Пол усадьбы дам за дочерью, куры, гуси, утки, прочие, на землице, на водице, да деньгами 1005. Нет, добавьте для приличия 10 000 мне наличными, да еще коровка невесте штучек 200, а иначе я не зять. Не зять. Не зять, не зять, не зять. Так, значит, ты не зять. Ну что ж, на зятя ты и не похож. Похож? Нет, я жду ответ, даете 10 000. Нет, даю 5 100 крон. Не 200. 100, и будь здоров. Вы самый-самый жадный шпак. А ты сам дурак. Москву, твердяй, я старый жмот. Разграбитель, обормот. Не потерплю. Не уступлю. Ура, вперед, ура, вперед. Ко мне народ. Ой, не могу, едва стою. Ой, Богу душу отдаю. Ой, я погиб, ой, я сдаю. Ой, я приставиться боюсь. Кирилл Петрович, я молчу. Я тоже спорить не хочу. Остави мне солидный ком. Пардон, месье. Месье, пардон. Ну что ж, на зятя ты и не похож. Похож. Нет, я жду ответ, даете 10 000. Нет, даю 5 100 крон. Нет, 200. 100, и будь здоров. Вы самый-самый жадный шпак. А ты сам дурак. Ах, стул, гордяй, ах, старый жмот. Разграбитель, обормот. Не потерплю. Не уступлю. Ура, вперед, ура, вперед. Ко мне народ. Ой, не могу, едва стою. Ой, Богу душу отдаю. Ой, я погиб, а я сдаюсь. Ой, я приставиться боюсь. Кирилл Петрович, я молчу. Я тоже спорить не хочу. Оставим мне солидный дом. Пардон, месье, месье, месье, пардон. Ой, так и помереть недолго. Да-да-да-да, вот, кстати, о здоровье. Как себя чувствует ваша драгоценная доченька? Спасибо, хорошо. Да, сегодня, говорят, ни одного приступа. Какого еще приступа? Чахотки. Чепун вам на язык? У меня, девка, кровь с молоком. Впрочем, вы сейчас сами увидите. Присенька, доченька! Иди-ка сюда быстренько. Знакомьтесь, племянник вице-губернатора, губернский секретарь в отставке Тимофей Кондратьевич Лопуцковский. Честь имею. Тот самый, понимаешь? Ну-с, дети, вы поваркуйте, а я распоряжусь по хозяйству. Возбужденный и радостный шпак, подпрыгивая на ходу, мчится готовить свадьбу своей ненаглядной дочери. Пан Лопуцковский обходит вокруг застывшей Присеньки, оглядывает ее с ног до головы. Итак, Машер, как ваше здоровье? Спасибо, хорошо. Ну, а как жизнь вообще? Тоже хорошо. А у меня жизнь фонтан. Сегодня здесь, завтра там. Воронеж, Одесса, Петербург. А вы были в Петербурге? Еще нет. Ах, какой город! Ах, какие дворцы, какие наряды, какие девицы! Ой, фу, что это? Не то, что наши скромные мадонны, да, которым даже не знаешь, с какой стороны подойти. Вот, да, вы знаете, я сочиняю, рифмую. Да-да, папенька говорил. А вот вас зовут Присенька, значит, ваша рифма... Вот сейчас это так. О, есть, готово. По усадьбе ходит Присенька. Просто душенька и кисенька. а вокруг котов не счастье, потому что деньги есть. Здорово, а? Потрясающе. Да, у вас тут красиво, и усадьба приличная. Вот только дом нужно перестроить так, на современный лад. А по мне, он и так хорош. Нет уж, дитя мое. Я заведу здесь новый порядок. Не заведете. Почему? Потому что я за вас не пойду. Потому что я люблю другого. У меня уже есть жених. Да это мелочи. Сегодня есть, завтра нет. Главное, что мы договорились с вашим отцом. А я за вас не пойду. Все равно не пойду. Так что же получается? Отказ? Так у меня же письмо от дядюшки. Невеста с гарантией. И папаша уже на мази. О, ситуация, а? Отказали мне. До сих пор отказывал я. 16 раз я предлагал девицам руку. 16 раз я заставлял невест страдать. Женитьба — это нынче целая наука. Тут главное, друзья, не прогадать. Меня буквально рвут на части все девицы. И все девицы, но я им просто так себя не уступлю. Сначала я в приданое могу влюбиться, а уж потом невесту полюблю. 16 раз любовь вулканом клокотала. Ох, клокотала. 16 раз стучали в унисон сердца. Но у невесты не хватало капитала. 16 раз бежал из-под венца. Какие женщины. Какие роскошные женщины. Две. Брюнета. Три. Шатена. Пять! А рыжий? Шесть! Блондинок две! Брюнеток три! Шатенок пять! А рыжик шесть! Хорошо танцуете. Где учились? Нигде. Я сам. Талант! Самородок! Ты зачем меня обманул? Кто? Я? Когда? А вот тогда. Наговорил, что она такая, сякая, больная. А здоровая, что ли? Больная есть, дунь улетит. О, ничего себе дунь. Кровь с молоком, щеки румяные. Точно, румяная. От румян и от чахотки. А может, ее подлечить, а? Уж больно хороша. Да она вас разорит со всеми потрохами. У нее же волчий аппетит. Ее прокормить легче похоронить. А одеть? А будь? А подарки? Какие подарки? Дорогие. За любовь надо платить. А, да-да-да, я и забыл. Да, ну, за ней же огромное приданное. Кто вам сказал? Дядюшка. А ему сказал Шпак? Шпак. Он давно такие слухи распускает. Еще до того, как ревизоры приехали. Какие ревизоры? Обыкновенные, уездные. Описывать имущество. Не может быть. Еще как может. Он же в долгах, как в репьях. Ревизоры половину имущества описали и уехали. Бумаги не хватило. Завтра приедут. Вот так номер. Не вы первый. Да-да, я слышал, какой-то капитан сватается. Был тут один ненормальный. Да и тот помнил. На чем тут жениться-то? Вот он и смекнул, да быстренько к соседям перебрался. А там добра серебра накрякано за 100 лет не промотать. И девица там тоже, будь здоров. А, да, ну и попал. Ах, судьба злодейка. Промотался в пух, приехал в эту дыру, чтобы поправить дела, а тут на тебе. Гляди, как бы самому без штанов не остаться. Не горюй, барин. Женишься, привыкнешь, с голоду не помрешь, а бедность не порог. Ну уж нет. Дудки, не на того напали. Появляется радостный Шпак. Ну, зятек, как дела? Да между прочим, я вам еще не зятек. Шпак выхватывает пистолет. Ах так? Руки вверх, Шельменко, вяжи его. Это насилие над личностью. Я буду жаловаться дядюшке. Жалуйся хоть тетеньке. Я протестую. Шпак затыкает Лопусковскому рот платком. Шельменко, вот тебе мой пистолет, вот тебе мой зять. Глаз с него не спускать, из усадьбы не выпускать. Ясно? Дело ясное, что дело темное. Головой за него отвечаешь, понял? Ну что, ваше степенство, не верили? Думали, обманываю. Что молчите, сказать нечего. Он не может говорить, у него же кляп во рту. Совсем забыл. Сейчас вытащу. Вот. Идиот, кретин, болван. Я не хочу разговаривать с кляпом во рту. Ваше степенство, не обзывайтесь. А то я могу ранить вас при попытке действовать. Прости, любезный. Не обижайся. Лучше помоги мне бежать отсюда. Ладно, так и быть, развяжу. Только чтоб духу вашего в усадьбе не было. О, неизвестно, руки вверх! Хорош предатель. Зачем ты его развязал? Кто, я? Не я же. Развязал, чтобы потуже перевязать. Вы же его слабо затянули. А кляп зачем вынул? А кляп затем вынул, чтобы он не задохнулся. Он вам до свадьбы живым нужен, так? Так, так. Молодец. Затяни его покрепче. Это же варварство! Этому даже подходящей рифмы нет. Шельменко, вот тебе пули для пистолета. Он у меня не зарезан. А, караул! Жениха убиваю! Молчи! Шельменко, а где твой капитан? Как у него там с этой соседской вертихвосткой? Полный порядок. О приданом договорятся и к попу. Ну что еще? Фу, это несправедливо, я там раньше договаривался. Молчат! Не понимаю, чего ему еще надо? У меня усадьба лучшая в уезде. А у соседей? И говори мне про соседей. Слышать не могу. У них на 6 десятин больше. Зато у меня лес гуще, пруд глубже. А скота, а куры, а гуси? А у них эти, как их черт, павлины. Не смей перечить! Подумаешь, павлины. Я захочу крокодилов выпишу. Павлины, всего-то 2 штуки на всю губернию. Ничего, хватит с него и моих гусей. Лопусковский поднимает руку, у него вынимают кляп. Нет, не хватит. Я требую отдельную плату на лечение вашей дочери. Ты что, издеваешься? Какое лечение? Тебе самого лечить надо. Опять увиливаешь, предлога ищешь. Ничего я не ищу, на свою свободу задешево не отдам. Лечение нынче дорого стоит. А вашу усадьбу из долгов вытащить? Мою усадьбу из долгов? Опять крутишь. Павлином захотел. Уж лучше молчи. Ваше высокоблагородие, зачем он вам нужен, такой скупердей? Выгоните его, чтобы духу не осталось. Ну уж нет. Такого зятя я соседям не отдам. У него одна фамилия чего стоит. Женю его на моей пресеньке. Соседям назло женю. И капитану твоему назло. И до тебя тоже доберусь. Рада стараться. Без вины виноват. Насильно мил не будешь! Будешь! Кирилл Петрович, ну и действительно, насильно мил не будешь! А я говорю, будешь! И вообще не вмешивайтесь в нашу жизнь! Занимайтесь своим делом! Вы кто? Ведущий? Вот и ведите себя! Потап! Вбегает старый слуга Кирилла Петровича Потап с ружьем на изготовку. Будешь помогать Шельменко стеречь этого зятя. Слушаюсь, барин. Сдаюсь! 9500 рублей и 185 коров. Я сказал 5100 коров. Никогда! Убрать! Лопусковскому окончательно затыкают рот и под охраной Потапа отправляют в дом Шпака. Шельменко, смотри в оба, я пойду Присеньку готовить. В усадьбе Трункевичей появляется Евжени и ее маман. Шельменко, как дела? Все хорошо, ваше дитство. Пока еще нигде ничего почему-то не горит. А как там мой наш путешественник? В полном порядке, связан по рукам и ногам. Ну это же произвол, насилие над личностью. Надо его спасать, надо его оттуда вытащить. Будет сделано. Вытащу живым или... И не надо или, только живым. А, попробуй вытащить. Шпак мужчина серьезный. Раньше даже умный был. Кирилл Петрович. А ты думал, только вы умник, да? Да в наше время тоже не дураками росли. Твой отец до поры до времени со Шпаком такими друзьями были, водой не разлить. Да даже дома рядом поставили, чтоб ходить друг к другу почаще. А потом, ну вот, словно кошка между ними пробежала. Интересно, какая же это кошка? Уж не ты ли? Уж я теперь точно не помню. Но с той поры больших врагов на свете не было. Мама, вы прелесть. Клянусь тебе, дитя, неблагодарность вечная, мужская, известна мне жене. Да. Хоть сейчас в плуг запрягай. Что ты сказал, Шельменко? Я говорю, на вас можно это самое целый день глядеть, не наглядеться. Да будет врать-то. Ты лучше за врагами следи. А мы пойдем павлинов кормить. Кстати, о павлинах. Шельменко о чем-то задумывается, на что-то решается, спускается с вышки и крадется вслед за ушедшими господами. Быстро возвращается, что-то тащит в руках. Незаметно для Потапа Шельменко подползает к крыльцу и открывает дверь. Показывается Лопуцковский. Шельменко тут же развязывает его. Благодарю тебя, дружок, благодарю. Рано благодарить. Вот вам перья, наряжайтесь павлином. Как павлином? Зачем? Зачем? Чтобы вас родная мать не узнала. Наряжайтесь и под видом павлина выходите из усадьбы. Может, мне лучше кем-нибудь другим зарядиться? Ну, например, женщиной? Женщиной нельзя. Здесь всех женщин знают наизусть. Так, готово, ну-ка, повернись. Ну, давай, сюда. Сюда. Так, сюда, сюда. Сюда. И сюда. Как и сюда тоже? Ну, как же без коса? Так, хорошо. Пройдитесь. Так, выше голову и больше важности. Надувайтесь как следует. А теперь хорошо. Ну, ваше степенство. С Богом. Лопусковский смешно вытанцовывает и потихонечку приближается к забору. Удивленный Потап сначала цепенеет, потом поднимает крик, стреляет в воздух. Лопусковский от страха дрожит и падает в кусты. Карум! Борит скорей! Скорее! Барин! А? Что? Стой, кто идет? Барин, в нашу усадьбу забрался. Ну, соседский этот. Ну, здоровый такой! Ну, в перьях! Павел, что ли? Павлин? Ну, вот самый. А где он? Точно, он самый павлин. Ура! Вот он мой ответ на утренних гусей. Будет к свадебному столу жареный павлин. Слушай мою команду. Объявляю в усадьбе боевую тревогу. Все к оружию. Потап, заходи слева. Слушай! Отря, справа. Шельменко, с тылу. Окружай! Мой зять? Вот так номер. Что это с тобой? Кто это тебя, а? Ты что, спятил? Сам ты спятил! Уж лучше жениться, чем терпеть такие унижения. Значит, сдаешься? Сдаюсь. Значит, клянешься? Клянусь. Клянешься? 9000 наличными и 175 коров. 5100 коров. Мало. Опять мало. Ну, зять, погоди. Где моя дочь? Я здесь, папенька. Пресенька, слушай. Дамы, господа, леди, джентльмены, девки, бабы и мужики, призываю во всех свидетелей, объявляю моей дочери свою родительскую волю. Обитатели двух усадеб так и застыли по обе стороны забора. Здесь и прислуга, и солдаты, конечно, все герои нашего рассказа. Что скажет этот своенравный и упрямый шпак? Дайте волю Божьей мою, за Лопусковского тебя я выдаю, и свадьба нынче же, готовься, дочь моя. Нет, мне 5100 коров не по нутру. Уже ты прям моя любовь. И мог же стать чужой женой. Чужой женой. Я хочу чужой женой. Небо жаль, занудом мой. Всему конец. Всему конец. Всему конец. Останешься там, это я сам. Останешься там. Шельменко, милый, как ты сдался, не сдался, не сдался. Присенька демонстративно падает в обморок на руки прислуги. Присенька, любимая, не без тебя жизни нет! Падает на руки своим солдатам. Теперь свободен я! От меня не уйдешь! Кошмар! Выпуцковский падает у ног Евжени. Евжени падает на Лопуцковского. А графиня Семеновна падает на Евжени. Господи, с кем же я теперь? Шпак падает на руки к Потапу. Барин! Барин! Что же мне теперь делать с вашей усадьбой? Мотре падает на руки к Пельменко. Очнись! Мотренька, Мотренька! Нам бобрейки падать не положено! Мотренька! Мы ж не благородие! Мотренька, Мотренька! Мы ж простонародие! Мотречка, душечка, цыпочка, лапочка! Пельменко крепко обнимает и целует Мотрю. Мотря влепляет ему пощечину. Да что? Мало? Повторить? И Шельменко тоже падает в ноги к своим солдатам. И вся рота один за другим валится вокруг своего любимого денщика. Ух! Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу необыкновенную историю обыкновенной любви. Вечереет. В небе загораются первые звезды, в усадьбах загораются первые светильники. Девушки обеих усадеб, забыв о распрях хозяев, нарушая границу, ведут общий хоровод, в котором мы видим Присеньку, Евжени, Мотрю. Льется девичья песня. Слышите? Хорошо поют девушки. Шельменко так заслушался, так засмотрелся на свою Мотрию, что чуть было не проглядел показавшегося Кирилла Петровича. На горизонте показался барин. Барышня, скорее в горницу. Ох уж этот папенька, шагу не дает шагнуть. Да, Машер, тебе не позавидуешь. Да еще хочет выдать меня за этого павлина. Нет, душечка, не такой уж он и павлин. О, так вот и выходи за него сама. Барышня, пожалуй, в горницу от папеньки попадет. До свидания, моя милая. Адье, моя дорогая. Выходи за него сама. Вот возьму и выйду. И, между прочим, не прогадаете. Ты так думаешь, Шельменко? Конечно. Мужик видный, нарядный, одна фамилия чего стоит. Опять же в Петербурге был. Павлинов страсть как любит. А кроме того, надо же с кого-то начинать, барышня. Пора. Верно, Шельменко, пора. А то все жду, жду, а кого чего, сама не знаю. Надоело, понимаешь? Надоело. Как надоело мне удивиться, находиться. Как надоело мне ждать своей большой любви. Однако кто-то должен и на мне жениться. Ведь таково, как говорится, сэ-ля ви. Как надоело мне мечта об идеалах. Года торопятся, не вернуть их, не догнать. Дала я принца, принца, не дождать устала. Время пришло, надо с кого-то начинать. А мне бы замуж, замуж, замуж за кого-то. А мне бы замуж, замуж, ну а там уж я свободна. Кого хочу, того люблю. Куда хочу, туда иду. Жени скрывается в доме. У забора появляется озабоченный Скворцов. Шельменко, как дела? Ваш Брут, все в порядке. Нигде ничего не горит. У Прункевичи пообедали, у Шпаков готовят ужин. И я недавно закусил. Да я о свадьбе спрашиваю. Ихнюю свадьбу готовят к вечеру. К вашей уже все готово. И мешок, и веревка на месте. Это еще зачем? Не пойдет, спяжем, будет брыкаться, сунем мешок и уволокем. Ну а с ней ты говорил? Согласна ли бежать? Хочет ли замуж? Хочет, ваш Брут. Нет такой девки, чтоб замуж не хотела. Идиот! Она тебе не девка. И даже не знаю кто. Ангел. Вот именно. И этого ангела хотят выдать за какого-то дьявола. Вон еще там. Ее жених-то? Болван! Я ее жених! Так точно, ваш брат. Я болван, вы жених, а он там. И чтоб духу его там не было. Не будет, ваш брат. Да когда же, когда? Уже венчаться пора. Поп в соседнем селе ждет, не дождется. Сначала поглядим, кто где. Так... Вашей барышни не видно, а ее жених... Я ее жених! Ну и этот самозванец ходит, обмеряет усадьбу. Один? Вдвоем. За ним теперь Потап с ружьем маршируй. Что же делать? Ваш бродь, вы ступайте в засаду возле дыры, а я его сюда заманю. Как подойдет, так и хватайте. А как же этот... Потап с ружьем? Ружье я беру на себя. Ваше степенство! Господин жених! Появляется Лопусковский с деревянной рогатиной землемером. За ним неотступно следует Потап с ружьем на изготовку. Ах, Потап, Потап, Потап! Опусти ружье хотя бы, ведь застрелишь невзначай. Может быть, такой случай. Барин велел держать вас на мушке. Я сам себе барин. Шельменко, ты меня звал? Звал, ваше степенство. Вижу, вы усадьбу обмеряете. А как же иначе? Все угодья лично измеряю, а то ведь обманут. Вот, я и хотел сказать, что вы палисадничек не забыли обмерить. Да вот эту пограничную полосу вдоль забора. Спасибо, дружок. О палисаднике в свадебном приговоре, договоре, ничего не сказано. Вот мы его и оприходуем. Лопусковский начинает обмерять палисадник, а Шельменко, вроде бы помогая ему, оттирает в сторону Потапа. А теперь вдоль заборчика. Лопусковский меряет вдоль забора, и как только он поравнялся с дырой, капитан хватает его за шиворот и перетаскивает к соседям. Шельменко в этот момент хватает за руки Потапа. Стрелять буду! Ты что, спятил? Жить надоело? А вдруг промахнешься, попадешь в капитана? Хорошо, что еще убьешь. А если ранишь, он тебе сразу голову отрубит. Да, что барину сказать? Сказать, что растяпа, что драть тебе мало. Ой, бедный я, несчастный. Ой, Шельменко, помоги. Ладно уж, помогу. Я тебе скажу, а барину скажем, что соседи налетели и отбили этого индюка. Так. Надевай мешок. Так. Сиди тихо, а я пойду за барином. Шельменко спешит за барином, а с другой стороны забора капитан Скворцов с обнаженной саблей ходит вокруг Лопусковского, который поднял руки и онемел от страха. Так значит, это вы? Отвечать! Так, точно! Это я, а это вы! А это я! Жениться приехали? Так ведь надо! А почему именно на Пресеньке? Так ведь заставляют! Шпак под страхом смерти вырвал у меня согласие. А вы сами, выходит, не желаете? Абсолютно не желаю. Почему? Может, вам невеста не нравится? Абсолютно не нравится. Вам не нравится Пресенька? Да я вас убью! Нет! Нет, она мне нравится. Я от нее просто без ума. Тем более убью! За что? За все! Я раньше вас сюда пришел. Здесь мечту свою нашел. Нет, сударь, я здесь раньше вас, и это докажу сейчас. Я все обдумал, посчитал. Здесь подходящий капитал. А мне на деньги наплевать. Держитесь, вам не сдобровать. Я жить хочу. Я есть хочу. Я вас за дерзость проучу. Мое сражение мне привык. Я проколю вас, как шашлык! Я не отдам вам эту жену! Я сам себя на ней женю! Постой, при чем здесь Евжени? Да хоть сто раз на ней женись! А ты? Я Пресеньку люблю и никому не уступлю! Так значит, это Евженя? Совсем не трогает меня! Тогда пардон! Тогда привет! Эх, подходящей рифмы нет! Мы здесь найдем свою судьбу! Друг другу мы мешать не бу! Не бу! Не бу! И так сегодня может за судьба решится у меня. Судьба решится у меня. Судьба решится у меня. Две свадьбы состоятся, две у одного плеча. Семья, семья, семья, семья. Прекрасней слова нету. Родня моя, родня моя. Надежная моя броня. Надежная моя броня. Пусть бегают по свету. Пусть бегают по свету. Пусть. Чтоб 6-7-8 присилят. Чтоб 10-м женят, женят. Чтоб 6-7-8 присилят. Чтоб 10-м женят, женят. Чтоб 6-7-8 присилят. Чтоб 10-м женят, женят. Почище шустрый критик, час курчатый лопушат. Пи-пи! Счастливые женихи дурачатся, танцуют, как озорные мальчишки, и скрываются за домом. На своей территории появляется Шпак. Вас ограбили, украли вашего жениха, то есть зятя. Не может быть. Точно. Налетели с той стороны человек 20 с ружьями да саблями. Потапа связали, зятя схватили, а я убежал за вами. Ну дела, грабеж среди бела дня. Шельменко развязывает Потапа. Вроде живой. Болван! Растяпа! Силы были неравные. Потап бился, как лев. А ты? А я дрался, как тигр. А зять? А зять дрожал, как павлин. Опять павлин? Ну нет, я им своего павлина ни за что не отдам. Шельменко, с этим что-то надо делать. Надо что-то предпринять. Что-то надо. Во-первых, заделать эту чертову дыру в заборе. Да. Сколько раз я приказывал? Где Мотря? Мотря, барышню карауль! Пойдем проверим, на месте ли моя дочь. Крепки ли замки? Не спит ли Мотря? Шпак и Шеменко уходят. А в это время в усадьбе Трункевичей ликует Лопуцковский. Ура! Я свободен! Ну где ты, моя мечта? Где ты, мое состояние? Эй, люди, кто-нибудь, ау! Кто здесь? Это я, ваш жених, я свободен! Сударь, вы у нас? Наконец-то. Да-да, сударыня, я у вас, теперь я ваш навеки. Стою на коленях, влюблен и так далее, прошу руки и всего остального. Но я в некотором роде, это так неожиданно. Но мы с вами почти не знакомы. И потом, что сказать дочери? Скажите ей, что я без нее жить не могу. Так вы ее руки просите? А чьей же еще? Да, я так и подумала. Сейчас позову. Евженюшенька! Только уж вы ее не обижайте. Берегите. Она у меня как свет в окошке. Теперь я останусь одна. Одинешенька. Влюблюсь, сиротинушка. Маман, успокойтесь. Мы будем вас любить вечно. Мы будем утешать вашу безутешную старость. Чью старость? О какой старости речь идет? Ну, я хотел сказать, то есть я имею в виду, ну, когда пройдут года, и вы, когда я постарею, ну, вернее, когда я стану стариком. Вот когда вы станете стариком, а вам, я думаю, не так уж долго осталось ждать, вот тогда и утешайте свою безутешную старость. Евженю! Маменька, вы меня звали! Дочь моя, к тебе явился старый, престарый поклонник и просит твои руки. Ну, я, конечно, не буду мешать твоему счастью, но все-таки подумай, не слишком ли он стар для тебя? Адью! Тимофей Кондратич, как я рада вас видеть. Ой, боже, я-то. Как же вас туда вырвали? Какой-то капитан помог. Я его озолочу. Капитан подождет. Сначала озолотите меня. Я хотел сказать, осчастливьте. Каким образом? Люблю вас. Брежу вами. Закрываю глаза, вижу вас, вашу маменьку, вашу усадьбу, ваших павлинов. Руки прошу, руки. Наконец-то. Вот вам рука. Вот вам другая. Как говорится, держите и в обе руки. Жени, милая, это судьба, это счастье. Ой, как мы заживем, а как мы заживем? Мы поедем в Петербург. Ой, ну что в Петербург, в Париж. Перестроим дом. Да зачем перестраивать? Продадим дом, продадим усадьбу, будем жить в столице. А маменька? А ну что нам маменька? Ой, маменька останется здесь, в наших сердцах, в нашей душе. Мы дом продавать не будем. Пусть маменька останется здесь. Мы будем ей посылать письма, она нам будет посылать деньги. Ой, преобходный план. А почему это не случилось уже давно? Почему мы вынуждены прозябать здесь, в глуши, вдали от Петербурга? О, Петербург! Ах, милый друг, как нам с тобой не повезло! Вокруг деревня и немытое село. Вокруг сплошной непроходимый, непролазный колорит. Ни по-французски здесь, ни по-немецки здесь, ни по-брестски здесь никто совсем-совсем не говорит. Совсем наоборот, там голубых кровей живет народ. назва на заграничных языках. Там кавалеры носят женщин на руках, там как лондонцы в калошах и в пальто, там как в Париже и пажи, и неглижи, там кринолин, там бриолин, и даже более того, там от России не осталось ничего. Спешите жить, мадам, короче, время, деньги. Так у них на Невском говорят. А здесь деревня, петухи да пастухи. А здесь соседи от земли до Осахи. То едят, не это пьют, не так жуют, не так живут, и уж совсем не так, и уж совсем не так, и уж совсем не так танцуют, и совсем не так Счастливые Евжений и Лопусковский пускаются в веселый танец. А в это время из дома Шпака показался сам хозяин в сопровождении Шельменко и Потапа. Они слышат голос Лопусковского за забором. Шпак подкрадывается к злополучной дыре и ждет подходящего момента. Шельменко пытается помешать ему, кашляет, кряхтит, Шпак грозит ему. А Лопусковский на радостях лихо отплясывается в жени, то приближаясь, то удаляясь от рокового места. Там, как в Лондоне, все в калошах и пальтам. Там, как в Париже, и пажи, и неглижи. Там кринолин, там бриолин. И даже более того. Там от России не осталось ничего. Спешите жить, мадам. Хорошее время, деньги. Так у них на Невском говорят. Лопусковский сопротивляется. Евгений держит его за ноги, но силы не равны, и неудачливый жених снова в плену. На него накидывают мешок и волокут в дом. Евгений в истерике. Караул! Грабят! Последнего жениха забирают! На шум пули вылетает Аграфена Семеновна. Опять что-то случилось? Ну, жениха украли. Ну, Шпак, погоди. Фу, теперь не убежит. Я его привязал к Потапу. Вот я. Вот она я. Гостей на вечер пригласили? Всех, кого велели, кроме соседей. Соседей надо не в гости, а в тюрьму приглашать. И я этого добьюсь. Шпак важно удаляется, а Шельменко бросается к Мотре. Мотря, отступать некуда. Сейчас или никогда. Давай сюда барышню. Ох, денщик, не сносить мне из-за тебя головы. Зачем я с тобой связалась? Зачем я к тебе привязался? Мне-то уж совсем это ни к чему. Надо позвать капитана. Мотри и Шельменко спешат за влюбленными. Появляется Присенька. Сквозь дыру в заборе пролезает капитан Скворцов. Влюбленные бросаются навстречу друг другу. Присенька! Иван Семенович! Милая! Дорогой! Я потерял покой и сон. Я так влюблен, я так влюблен. Есть не пить, не пить, не жить. Я без тебя не в состоянии. Я люблю, я взгляд твой ласковый ловлю. Я и сам себе не верю. значит, любишь, люблю. Значит, бежишь. Куда? Куда? Куда? Опа, Финка, мой папенька, наш брак не разрешает. Тебя считает маленькой, а ты уже большая, большая, большая. А папенька, твой папенька, наш брак не разрешает. Тебя считают маленькой, а ты, а я уже большие, большие, большие, большие, большие, большие, большие, большие, большие, большие. Дорогая, мы теряем время, надо бежать. Все готово. Коляска, священник. Не могу, сил нет. Не знаю, что со мной, вся дрожу, ноги не держат. Шельменко, барышня дрожит. Подай что-нибудь одеться, живо. Сей момент. Потерпи, милая. Сейчас пройдет. Это все нервы. Шельменко убегает и быстро возвращается со свертком в руках. За ним крадется Евжени. Вот ваш брось. Вот шинель, вот фуражка. Болван, а еще что-нибудь есть? Больше у нас с вами ничего нет. Ни здесь, ни дома. Ладно, надевай скорее. Нет, не отпустите. Я еще не решила. Радость моя, дело начато, назад хода нет. Капитан с денщиком заталкивает Присеньку в шинель и напяливает на лоб фуражку. Вдруг из кустов выскакивает Евжени. Стой, не с места! Ага, попались! Не бойтесь, это я. Что здесь происходит? Ничего особенного. Воруем невесту для господина капитана. Ах, как романтично! Присенька, как тебе идет военная форма? Как я рада за тебя. Господин капитан, поздравляю. Поздравлять не с чем. Она не хочет бежать. Да не могу я против воли родителей. Без благословения, без приданого. Приданное никуда не денется. А благословение пережиток. Теперь даже модно выходить замуж против воли родителей. В Петербурге все так делают. Но мы же не в Петербурге. Нам не будет счастья. Что же делать? Все готово уже. Господин капитан, если она так боится, я смело могу ее заменить. Крадите меня. Уж нет, моя милая. Пусть тебе крадет кто-нибудь другой. А мы с Ваней сами разберемся. Прости, дорогая, я хотела тебя выручить. Мне так жалко твоего капитана. Я его сама пожалею. Я хотела помочь. Помогите барышне. Ступайте вместо украденной в ее горницу. И если ей хватится, наврите им что-нибудь. Наврать? Это сколько угодно. А для вашего счастья с удовольствием. Будь счастлива, Присенька. Смелее, капитан. Ах, как это романтично. Пойдемте, барышня, я вас провожу. Кстати, Мотря, а где мой путешественник? Надеюсь, он живой? Живой. Что ему сделается? Рядом будете, за стенкой. Ну вот, опять за стенкой. Идем ломать стенку. Мотря быстро уводит Евжени в дом шпака. Присенька, мы теряем время. Ну что ж, бежим. И вот, когда уже все было решено, в самый неподходящий момент опять появляется этот вездесущий шпак. Неужели все пропало? Стой, кто идет? Влюбленный прячется в кустах. Потап, это ты? Конечно, я. А кто еще? Заберись на яблоню и привяжи гирлянду. Слушаюсь, ваш воскорой. Так это Шельменко. Что ты ищешь в кустах, а? Ищу вчерашний день. А с кем разговаривал? Сам с собой. Так интересно было. А кто это в кустах шевелится? Не Мотря ли, а? Мотря. Мотря. Мотря выходит из дома. Вот она я. Ах, обманщик. Не с места. Стой, стрелять буду. Стреляйте, ваше высокоблагородие. Успею. Кто же там все-таки прячется? Сейчас погляжу. Стойте, ваше высокоблагородие. Не подходите к капитану. У него в каждом кармане по две бомбы лежит. Как ахнет, от вас ни фамилии, ни усадьбы не останется. Так это капитан. С кем он? С барышней. С моей дочерью. Так-то оно так, да только не совсем. Вы мне велели жалить капитана на соседской дочке. Так вы ее украли. Точно. В шинель закутали и уволокли. Как говорится, что нам мать да отец, под венец и конец. Ой, да молодцы! Что ж вы медлите, да? Барышня не может без родительского благословения. ваше благородие, осмелюсь просить, будьте ей как отец и родитель, благословите молодых. С удовольствием. Прекрасный случай отомстить соседке и за гусей, и за павлинов, и за все прочие обиды и притеснения. Сударыня, и вы, капитан, подойдите ко мне, ну не бойтесь, ну. Пресенька, капитан подходит к Шпаку и падают на колени. Итак, дитя, именем отца твоего благословляю тебя, дочь мою. Соединитесь с капитаном и будьте счастливы. Благодарю вас, сударь. Ну что за добрая душа? Прямо отец родной. Из церкви прошу ко мне. Тут и отпразднуем вашу свадьбу. Встречу вас как родного сына. Господи, за что мне такое счастье? Верно говорят, смелость городами льет. Ай да молодцы! Вот будет потеха. Я приглашу соседку, познакомлю ее с моими молодыми, а потом представлю ей замужнюю дочь и беспутного зятя. Вот он, мой гость моей программы. Вот она месть Шпака. Остановись мгновенье. Ты прекрасна. Спасибо, Шельменко. Я тебя награжу. Может, не надо? Не скромничай, за все получишь сполна от меня лично. Матря, труби большой сбор, убирай усадьбу. Накрывай столы, наряжай двор. А я пошел гостей встречать. Шо нам мать да отец, подвинец и колей! Шпак удаляется, а Мотря подходит к крыльцу, снимает с флагштока трубу и трубит позывные. Тотчас усадьба Шпака заполняется прислугой. Все дружно берутся за работу. Мы стыдно за работой, наше время коротая, наше время коротая. Наконец уборка закончена, и усадьба преобразилась на глазах. Зажглись веселые гирлянды, расцвели откуда-то появившиеся цветы, принарядились обитатели усадьбы, на флагштоке затрепетали разноцветные флажки. Словом, в усадьбу пришел праздник. Пожалуйте, гости дорогие, милости прошу к нашему шалашу. Шельменко, я здесь! Зову гости всю свою роту. Слушаюсь! Шельменко убегает, а двор заполняется народом. Гости, прислуга, дамы, кавалеры, все в предвкушении свадебного дня. Да-да, сколько приданного дают. Скоро все узнаете, гости дорогие. Располагайтесь, отдыхайте с дороги. Посмотрите усадьбу, а я пойду столы проверю. Кирилл Петрович спешит дать последние ценные указания, а в это время сквозь знаменитую дыру в заборе пролезает рота Скворцова во главе с Шельменко. Наша шка, сама девушка жалоба поет. Ленечка, жалоб поет! Рота! Стой! Ай, два! Равняй! Смирно! Вольно! Довольно! На все четыре стороны! Резайтесь! Ура! Рота располагается на отдых. Солдаты подходят к девушкам, начинается веселье, шутки, смех. Шельменко, Шельменко, скажите этим солдатам, чтобы руки не распускали. Шельменко, это они нам покоя не дают. Мы только обороняемся. Обидно это! Нужны вы нам, как прошлогодний снег. А может, и вы нам нужны. Да куда вы без нас денетесь? Мудря, чего ж ты молчишь? Ну скажи им все, что мы о них думаем. И скажу. Силой странной нас тянет к мужикам всегда. Ну что мы в них находим окаянных? Ну что в них окромя вреда? Они пред нами все гордятся, а чем не знают никогда. Бабы никуда, они в любви тебе клянутся, слова текут у них рекой, но не успеешь на минуту отвернуться, уже целуются с другом, они всю жизнь себя. Нас такое придумать. Шельменко, что ж ты молчишь? С Скажи-ка им все, что мы о них думаем. И скажу. Как говорят французы и мой капитан, шурши ляпам. Что означает, от бабы добра не жди. Я много лет на белом свете прожил, и женскую натуру раскусил. Боже мой, как все они похожи, как им сопротивляться нету сил. Они его вино жували глуша, и в голове от них сплошной туман. Одной рукой они нам лезут в душу, другой рукою тянутся в карман. Залезешь и в карман. В карман. В люлях все мы зря, и жертвим все мы зря. А после свадьбы что ж махать руками? Не будем дураками. Помрем холостяками. Между нами мужиками, между нами мужиками говорят. После свадьбы был любви прошел. Теперь жена в перло пила, зубила. Жена кому-то, я не как осел. С таким ковчом недолго стать ослом. Я без нее не смог, по и не шагу. Ей все по мне не так, не по нутру. Я от жены давно ждал бы тягу. Да вот боюсь, что с голоду помру. С таким ковчом недолго помереть. Помру. В люлях все мы зря, и жертвим все мы зря. А после свадьбы что ж махать руками? Не будем дураками. Помрем холостяками. Между нами мужиками говорят. А одному на свете грустно очень, ведь и радость не с кем раздели. Никто твоих болячек знать не хочет, и просто душу некому излить. Каким ковчом кому нужна душа? Ты не ухожен ни. Кому не нужен, порой бывает бед. Вы свет и мир, а если так уж нужен, уже буду мужем. Но это я, ребята, пошутил. С таким ковчом нам не до шуток, брат. Шутим. В люлях сердца мы зря, и жертвимся мы зря. А после свадьбы что ж махать руками? Не будем дураками. Помрем холостяками. Между нами мужиками, между нами мужиками говорят. Ра-ва. Шермен, как ты думаешь, долго еще? Да уж скоро должны быть. И вот что, дружок, бери ружье и полезай к себе на вышку. Как увидишь молодых, стреляй. Кого? Воздух, дай знак. Слушаюсь, ваш высокородие. Ну, гости дорогие, все в сборе. А где невеста? А кто жених? пора начинать. Скоро, скоро начнем. Еще немного терпения. Сейчас я приглашу свою главную гостью, мою старую закадычную задушевную соседку, Аграфену Семеновну. Госпожа Трункевич! Что? Кто меня звал? Уважаемая графин Семеновна, я имею честь пригласить вас на семейное торжество. Я к вам? Да вы с ума сошли! Я понимаю ваш конфуз, приношу извинения за отдельные инциденты и предлагаю на сегодняшний вечер перемирие. Вас ждет большой сюрприз. Меня? Ничего не понимаю. Позже, позже я вам все объясню. А сейчас прошу вас ко мне в качестве почетного гостя. Ну, не откажите старику. Ну, какой же вы старик? Вы еще... Ого-го. Ну, прошу вас, Аграфена Семеновна. Но я, право, не знаю. И потом, Евжений куда-то делась. Не волнуйтесь, мадам, ваша дочь вот-вот появится. Шпак подает соседке руку, и они торжественно пересекают границу. Итак, дорогие гости, теперь все в сборе. Можно начинать? Евжений! Сегодня в этот торжественный час состоится свадьба моей дочери Присеньки с будущим супругом, фамилия которого известна на всю губернию. Я пригласил вас разделить радость и быть свидетелем обручения моей дочери. Я очень рад видеть здесь несравненную Аграфену Семеновну, которую мы сегодня тоже кое с чем поздравим. А с чем же? Ну, не томите. Ну, интриган. Скоро, скоро узнаете. Шельменко, как ты думаешь, пора? Ваш король, я думаю, пора выводить. Итак, господа, пора выводить. Давайте жениха. Из дома выходит Потап и привязанный к нему Лопуцковский в мешке. Шпак снимает с жениха мешок, берет приготовленный заранее большой кухонный нож и разрезает на женихе путы. Вот он, мой будущий зять, пан Лопуцковский. Ух. Честь имею. Вот, бля, теперь давай невесту давай. Барышня заперлась в горнице и не хочет открывать. Опять фокусы. Ну, дочь моя, берегись. Потап, ломай дверь. Ломай, ломай, ломай, ломай. Из дома вместо Присеньки появляется Евжени. Изумленный Шпак прямо остолбенел от такой неожиданности. Гости застыли в полном недоумении. Надвигалась гроза. Где моя дочь? Куда вы ее дели? Куда? Ваше высокоблагородие, ваше высокоблагородие, едут. Кто едет? Откуда? Молодые едут из церкви. Какие молодые? Наши молодые! Рота! На кору! Шельменко кубарем слетает с вышки и встречает Скворцова и Присеньку. Ваш брось, господин капитан, барышня, навстречу своему счастью! Шагом! Арш! Рота выстраивается в шеренгу, перегораживает двор от забора до шпака. Счастливые новобрачные идут вдоль строя солдат и падают перед шпаком на колени. Батюшка, простите нас, благословите нас. А, что? Что, кто идет? Что это такое? Кто это такие? Это же ваша дочь. Вы и теперь ее не узнали. Капитан, где вы взяли мою дочь? От вас принял. Вы нас благословили, велели поскорее венчаться да приехать сюда. Помните, что нам мать да отец под венец и конец. Замолчи, дурак. Я ж благословил капитана на женитьбу с вашей дочерью, Аграфена Семеновна. И это было моим главным сюрпризом. Ай, какой пассаж. Дочь моя, ну как же так получилось, ах? Батюшка, я виновата. Но вы же сами меня благословили, потому я и решила. Простите меня, я больше не буду. И я больше не буду. Простите нас. Вы обещали любить меня как сына. Ну простите их, Кирилл Петрович. Они уже обвенчались. Да и зять вон какой красавец военный в обиду не даст. Ваше высокородие, дело сделано, и его не исправишь. Как говорят турки, когда отрубят голову не тому, кому следует. Благословите их, и дело с концом. Да как же я его возьму в родственники, если он какой-то Скворцов? Может, его предки скворцами торговали, а я Шпак. Моему предку Гетман лично вручил герб. Осмелюсь доложить, ваше высокородие, у того Шпака, что... что жил при Гетмане, было два сына. Один шпак повел род шпаков, от которого есть вы, а другой шпак пошел по московской линии и стал называться по-московскому Скворцов. Так что все равно, что шпак, что скворец, одна птица. Звучит правдоподобно. Значит, шпак? Скворец. А скворец? Шпак. Одно и то же. Так вот оно что. Но это совсем другое дело. В таком случае... прощать или нет? Простите нас! Ну что ж, Бог с вами, прощаю. Будь счастлива, дочь моя. Уже счастлива. Наконец-то и мы дождались долгожданного дня. Наконец, под венцом обвенчали тебя и меня. Наконец-то не против, отец, наконец мы вдвоем. Небывалое счастье колотится в сердце моем. Я рад за вас, дети мои. Эх, вот только жаль, сюрприза не получилось. А почему же не получилось, Кирилл Петрович? Вот он наш сюрприз. Евжени выводит вперед Лобусковского, оба становятся на колени перед Аграфеной Семеновной. Маменька, благословите меня на вечную любовь с этим сочинителем. Сударыня, как я уже говорил, прошу руки и всего остального. Я по совести скажу, с прошлым сразу завяжу, обещаю скромным быть, ни ее, ни вас не бить. Буду вам писать стихи, буду вас любить. Хи-хи. После таких стихов отказать невозможно. Будьте счастливы, дети. Живите, дышите, пишите. А главное, не забудьте о моих внуках. Ах, наконец я выйду сам. Ну, а там же... Там уж из дома ни на шаг не отпущу. Да как же, это уже насилие прям. Если уйдешь, сразу другую, а ты всю. Нет, нет, мы вместе, вместе, вместе будем постоянно. Мы путешествовать начнем с тобой по разным странам. Моя любимая, моя Эвжи, а где приданное, скажи, а? Шельменко хватает Мотрю за руку, оба падают на колени. Ваш Воскородь, отдайте за меня Мотрю, век служить буду. Вы мне оба так наслужили, на два века хватит. Барин, не гневайся, ради такого дня. А что скажет капитан? А? Я ожидал, но думаю, оба достойны друг друга. Ну, так и быть посему, женитесь. Мотря, я же думал, что шучу. Оказывается, нет. А я-то, я-то... Ты моя милая, ты моя славная. Боже, у нас теперь будет семья. Вместе в семье нашей выделим главного. Буду командовать я. Кончилась воля моя. Да-да. Кто-то вдруг все решили пережениться. Поразительно, столько свадеб в один день. Может, еще кто надумает из гостей. Давайте уж сразу заодно. Ну, кто смелый, выходи. Ваше Воскородие, а может, вам с их превосходительством подать пример? Лучше ты шипел, да? Такое придумать! Ну и нахал же ты, нищик, на старости лет предложить нам эдакий конфуз. Одно слово, молодежь. Дети мои, друзья мои, гости мои, соседи мои, поздравляю всех вас, здоровья вам. На этом, дорогие друзья, наша история, к сожалению, заканчивается. Всего вам доброго. До новых историй. Пусть жизнь и смерть будут.